Качество обитателей рая. Рай, описанный в предыдущей главе, заслуживает того, чтобы человек стремился к нему и тратил свои силы для его достижения. О том, как это делать, Всевышний Аллах поведал в Священном Коране. «Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину Аллах любит творящих добро. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощения от их Господа и райские сады, в которые текут реки, в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!» Шейх Ас-Саади в комментарии к этим аятам писал: «Всевышний Аллах велел стремиться к прощению Аллаха и раю, ширина которого равна небесам и земле. Если ширина рая достигает таких размеров, то что можно сказать о его длине? Он уготован для богобоязненных праведников, которые станут его обитателями, поскольку именно богоугодные деяния помогают человеку попасть в рай». Всевышний описал качество своих богобоязненных рабов и сообщил, что они делают пожертвования, когда им тяжело и когда они благоденствуют. Если они живут в достатке, то расходуют на пути Аллаха много богатств. Если же они испытывают нужду, то не пренебрегают даже самым незначительным пожертвованием. А наряду с этим они сдерживают свой гнев, когда окружающие доставляют им неприятности, которые заставляют их негодовать и гневаться. Под гневом подразумевается переполнение сердца злобой, которая побуждает человека отомстить обидчику словом или делом. Однако богобоязненные праведники не потакают желаниям, присущим человеческой натуре, и сдерживают свой гнев, проявляют терпение и не отвечают обидчику злом. Они прощают людей и прощают каждого, кто обижает их словом или делом. Простить обидчика гораздо труднее, чем просто сдержать гнев, потому что прощение – это не только отказ от возмездия, но и великодушные извинения. Так поступают только те, кто обладает превосходным нравом и избавлен от дурных нравственных качеств. Такие люди заключают сделку с Аллахом, снисходительно относятся к его рабам, проявляют к ним милосердие, делают им добро и не желают причинять им зла, чтобы Аллах простил их самих. Они ожидают получить награду только от своего великодушного Господа и не рассчитывают на вознаграждение от жалких рабов. Недаром Всевышний сказал: «Воздаянием за зло является равноценное зло, но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, он не любит беззаконников». После упоминания о сдерживании гнева и прощении обидчиков, Аллах упомянул о еще более прекрасном, возвышенном и славном качестве. Это добродетель, и Всевышний Аллах любит тех, кто творит добро. Быть добродетельным нужно как в поклонении Творцу, так и в отношении к творениям. О добродетели в поклонении Творцу пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это когда ты поклоняешься Аллаху так, словно ты видишь Его, и хотя ты не видишь Его, Он видит тебя». Что же касается доброго отношения к творениям, то добродетельный человек должен приносить окружающим пользу в религиозных и мирских делах и оберегать их от зла в религиозных и мирских делах, призывать их совершать одобряемые поступки и удерживать их от предосудительных деяний, обучать невежд и увещевать беспечных грешников, давать людям добрые советы, призывать их совершать одобряемые поступки и удерживать их от предосудительных деяний, обучать невежд и увещевать беспечных грешников, давать людям добрые советы в обществе и во время частных бесед, способствовать объединению людей и раздавать им обязательные и желательные пожертвования, независимо от их положения и качеств. Для того, чтобы делать добро творением, мусульманин должен быть великодушным, должен воздерживаться от обидных слов и поступков и терпеть оскорбления окружающих, поскольку именно такими качествами Аллах охарактеризовал богобоязненных рабов в обсуждаемых нами аятах. И если человек поступает так, то он надлежащим образом выполняет свои обязанности пред Аллахом и пред его рабами. Всевышний также сказал: «Воистину преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками, которые оберегают веренные им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно совершают намаз. Именно они являются наследниками, которые унаследуют Фердаус, в котором они пребудут вечно. Шейх Ас-Саади в комментарии к этим аятам писал: «Аллах почтил верующих рабов тем, что упомянул о них в своем писании. Он поведал о том, что они обретут счастье и преуспеяние, и рассказал, каким образом они добьются этого. А между тем Всевышний Аллах призвал людей облагораживать свои души качествами этих праведников. И пусть каждый раб Божий оценивает себя и окружающих по этим аятам. Только так он сумеет определить, насколько сильна или слаба вера его самого и других людей. Всевышний поведал о том, что человек достигнет великого успеха и получит все самое заветное и желанное только тогда, когда уверует в Аллаха и подтвердит праведность Божьих посланников. Далее Всевышний упомянул о безупречных качествах таких верующих и сообщил, что они смиренны во время намазов. Смирение во время намаза – это ощущение того, что ты стоишь пред Всевышним Аллахом и находишься вблизи от Него. Благодаря этому чувству душа человека успокаивается и умиротворяется. Он перестает делать лишние движения и не смотрит по сторонам, потому что стремится соблюсти нормы приличия при общении со своим Господом. Он переживает все, что говорит и делает во время намаза, от начала до конца. Все это помогает ему избавиться от наущений сатаны и скверных мыслей. Вот почему смирение является душой и смыслом мусульманской молитвы. И за это раб Божий получает большое вознаграждение. Конечно, человек получает награду, даже если он совершает намаз без этого ощущения. Однако великая награда обещана тем, кто всем сердцем переживает то, что говорит и делает во время намаза. Далее Всевышний сообщил, что верующие не желают вести разговоры, которые не приносят пользы или добра. Они избегают их и считают недостойным поступком заводить подобные беседы. И если они так усердно избегают пустых и бесполезных речей, то еще большую осторожность они проявляют, когда люди заводят греховные речи. Если им удается оберегать свой язык от всего, что не приносит им добра, то еще усерднее они избегают грехов, совершаемых телом. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, давал наставление Муазу бин Джамбалу и сказал: «Не сообщить ли тебе об основе основ?» Он ответил: «Сообщи, посланник Аллаха». Тогда он взял себя за язык и сказал: «Удержи вот это». Вот почему одним из самых похвальных качеств правоверных является воздержание от суетных и запрещенных бесед. Далее Аллах поведал о том, что верующие выплачивают обязательное пожертвование из разного рода имущества, очищая себя от порочных нравов и отдаляясь от дурных поступков. И если человеку удается очиститься от них, то он непременно облагораживает свою душу. Из всего сказанного следует, что правоверные исправно поклоняются своему Создателю, смиренно выстаивая молитвы, а также делая добро окружающим, выплачивая обязательную милостыню. Затем Всевышний Аллах сообщил о том, что они оберегают свои половые органы от прелюбодеяния. А лучше всего это удается тем, кто избегает того, что может повлечь за собой прелюбодеяние. К таким проступкам относится взгляд на постороннюю женщину, прикосновение к ней и тому подобное. Правоверным разрешается вступать в половую связь только со своими женами и невольницами. Аллах позволил своим рабам поступать так, и за это им нет порицания. Человек приступит к границе дозволенного, если желает вступить в половую близость с женщиной, которая не является его супругой или невольницей. Если он поступает так, то не ограничивается дозволенным и посягает на Божьи запреты. Это откровение имеет самый широкий смысл, и поэтому мусульманский шариат запрещает вступать во временный брак. Временная жена не считается ни супругой, с которой человек намеревается жить бок о бок, ни невольницей. Из этого откровения также вытекает запрет на брак с целью последующего развода, для того чтобы трижды разведенным мужчине и женщине вновь было позволено вступить в брак. Следует отметить, что рабовладелец имеет право вступать в половую связь со своей невольницей только тогда, когда она полностью принадлежит ему одному. Если невольница одновременно принадлежит двум господам, то они не могут вступать с ней в половую близость. Это предписание вытекает из смысла арабского выражения «Ма малакат айманукум» – «Кем завладели ваши десницы?». Свободная женщина не может быть супругой одновременно двух мужчин, и невольница не может полностью принадлежать одновременно двум господам. Затем Аллах сообщил, что правоверные оберегают веренное им на хранение и соблюдают договоры. Арабское слово «аманат» – надежность, верность, вещь, отдаваемая на хранение, распространяется на все обязанности, которые человек должен выполнять пред Аллахом и пред Божьими рабами. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек понес ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным». В этом откровении слово «аманат» переведено как «ответственность». Оно подразумевает любые обязательные предписания религии, которые человек должен оберегать, выполняя их надлежащим образом. Безусловно, это слово также относится к вещам, тайнам и многому другому из того, что люди обычно доверяют друг другу. И поэтому правоверный должен внимательно относиться к выполнению своих обязанностей пред Аллахом и пред людьми. Всевышний сказал: «Воистину Аллах велит вам возвращать владельцам вверенное на хранение имущество». А наряду с этим мусульманин должен соблюдать договоры, которые он заключает с людьми. Если человек заключил договор, то он обязан соблюдать его и выполнять его условия. Ему категорически запрещается проявлять нерадивость в таких делах и пренебрегать данными обещаниями. Далее Всевышний Аллах поведал о том, что верующие регулярно совершают намаз в отведенное для него время, выполняя его требования и обязательные предписания. В самом начале этой суры Аллах похвалил правоверных за то, что они смиренно предстают пред Господом во время намазов, а теперь Он похвалил их за то, что они совершают намаз регулярно. Человек исправно совершает намаз только тогда, когда надлежащим образом выполняет оба эти предписания. Если же он регулярно совершает намаз, не ощущая себя пред Аллахом, или совершает намаз, испытывая смиренный трепет пред Господом, но нерегулярно, то он допускает упущение и заслуживает порицания. Праведники, которые обладают всеми перечисленными выше качествами, непременно унаследуют сады Фердауса, которые расположены в середине рая, на самом возвышенном и прекрасном месте. Они заслужили такое вознаграждение потому, что сумели украсить себя великолепными качествами. Согласно другому толкованию, садами Фердауса назван весь рай целиком. В этом случае перечисленные выше качества являются качествами всех правоверных, каждый из которых возойдет на ступень, которая будет полностью соответствовать его деяниям. Там праведники пребудут вечно. Они не покинут свою обитель и не пожелают для себя замены, потому что будут наслаждаться самыми прекрасными и совершенными благами. Ничто не омрачит их радости и ничто не причинит им страданий. Всевышний сообщил и о многих других качествах обитателей рая, для того, чтобы люди старались обзавестись этими качествами и заслужили райскую обитель. О многих из этих похвальных качеств рассказывается и в хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «У Аллаха 99 имен, и всякий, кто сосчитает их, попадет в рай». Передаются слов Абу Хурейры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто встал на путь, на котором он ищет знания, тому Аллах облегчит путь в рай». Передаются его же слов, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не указать ли мне вам на то, за что Аллах удаляет грехи и возвышает в степени?» Ему ответили: «Конечно, посланник Аллаха». Он сказал: «Совершение омовения надлежащим образом, несмотря ни на какие трудности, большое число шагов по дороге в мечеть и ожидание молитвы после молитвы». Передаются слов Умара бин Аль-Хаттаба, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-либо из вас совершит омовение надлежащим образом, а затем скажет: свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, то перед ним непременно раскроются 8 райских врат, дабы он мог войти туда через любые из них, какие пожелает». С его же слов до нас дошел хадис о том, что тот, кто от чистого сердца повторяет слова Муэдзина, войдет в рай. Передаются слов Усмана бин Аффана, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто построит мечеть, стремясь тем самым к лику Аллаха, тому Аллах построит дом в раю». Передаются слов Убады бин Ас-Самита, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах повелел своим рабам ежедневно совершать 5 намазов. Кто совершит их и не погубит ни одной из них, проявив небрежность, того Аллах обязуется ввести в рай». Передаются слов Саубана, что однажды он спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какое деяние может вести его в рай, на что тот ответил: «Ты должен часто совершать земные поклоны. За каждый твой поклон Аллаху он поднимет тебя на одну ступень и снимет с тебя один грех». Передаются слов Хабибы, что она слышала, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Для того, кто совершит 12 ракатов в течение дня и ночи, воздвигнут дом в раю. В версии от Тирмизи сообщается, что это 4 раката до полуденного намаза и 2 раката после него, 2 раката после закатного намаза и 2 раката после вечернего намаза, а также 2 раката до рассветного намаза. Передается слов Муаза бин Джабала, что однажды он сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Сообщи мне о деянии, которое введет меня в рай и одолит от ада». Он сказал, «Ты спросил о трудной вещи, но она окажется легкой для тех, кому ее облегчит Аллах. Поклоняйся Аллаху и ничего не приобщай к нему в сотоварищи. Совершай намаз, выплачивай закят, постись в месяц Рамадан и совершай хадж к дому Аллаха». Передается слов Сахля бин Саада, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине у рая есть 8 врат. Одни из них называются Ар-Райян, и в них не войдет никто, кроме постящихся». Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Малые паломничества смывают совершенные между ними грехи, а вознаграждением за безупречный хадж может быть только рай». Передаются слов Джабира, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, у кого есть 3 дочери, и он смотрит за ними, проявляет милосердие по отношению к ним и заботится о них, тот обязательно попадет в рай». У него спросили, «А если у человека 2 дочери?» Он ответил, «И если 2 тоже?» Некоторые из нас посчитали, что если бы у него спросили о том, у кого есть только 1 дочь, то он ответил бы так же. Передается слов Абу Хурейры, что однажды у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о том, что чаще всего вводит человека в рай, на что он ответил, «Богобоязненность и прекрасный нрав». Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если человек развеет печаль правоверного в этом мире, то Аллах развеет его печаль в день воскресения. Если человек облегчит жизнь тому, кто испытывает нужду, то Аллах облегчит его судьбу как в этом мире, так и в будущей жизни. Если человек утаит порок мусульманина, то Аллах утаит его пороки как в этом мире, так и в будущей жизни. Аллах продолжает помогать своему рабу до тех пор, пока тот помогает своему брату. Кто отправляется в путь в поисках знаний, тому Аллах облегчает путь в рай. Если люди собираются в одном из домов Аллаха для того, чтобы читать и совместно изучать Писание Аллаха, то на них опускается умиротворение, милосердие окутывает их, а ангелы окружают их. Аллах вспоминает их среди тех, кто находится рядом с ним. Тому же, кто медлит с делами, не сможет помочь его происхождение». Передаются слов Ибн Масуда, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Будьте правдивы, потому что правдивость приводит к благочестию, а благочестие приводит в рай. Если человек непрестанно говорит истину и придерживается истины, то у Аллаха будет записано, что он является правдивым. Наряду с этим остерегайтесь лжи, потому что ложь приводит к греху, а грех приводит в ад. Если человек непрестанно лжет и придерживается лжи, то у Аллаха он будет записан, как лжец». Передается слов Абдуллаха бин Салама, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О люди! Приветствуйте друг друга миром, поддерживайте родственные связи, угощайте едой окружающих, молитесь по ночам, когда люди спят, и вы войдете в рай с миром». Передаются слов Ияда бин Химар аль-Муджашии, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Трое окажутся в числе обитателей рая, справедливый правитель, который раздает милостыню, и Аллах содействует ему в его начинаниях, человек, проявляющий милосердие по отношению к близким, и целомудренный, добродетельный верующий, имеющий детей». Мы упомянули лишь некоторые хадисы, в которых перечисляются благие поступки, позволяющие заслужить милость Аллаха и попасть в рай. Каждое из этих благодеяний может послужить поводом для того, чтобы всемилостивый Господь смилостивился над человеком в тот день, когда богатство и дети смогут помочь только тем, кто предстал пред Аллахом с непорочным сердцем. И поэтому человек не должен пренебрегать даже самым малым из них в надежде на то, что Аллах примет его и приумножит его награду во много раз. Что может быть легче поминания Аллаха для человека? И что может быть полезнее этих слов в день воскресения? Как часто верующие пренебрегают возможностью помянуть Господа, когда у них появляется свободное время, например, когда они едут в автобусе или в метро? А ведь бессмысленно расходуя свое время, они лишают себя великого блага. Передаются слов Абу Дарды, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Не сообщит ли вам о лучшем и самом богоугодном из ваших деяний пред вашим властелином? Оно возносит вас на самые высокие ступени, и лучше для вас, чем золотые и серебряные дары, и лучше, чем встреча с врагом, в которой вы рубите головы им, а не вам». Люди спросили: «Что же это, посланник Аллаха?» Он ответил: «Поминание Аллаха». Передается слов Абдуллаха бин Бусра, что один из мужчин сказал: «О посланник Аллаха, предписаний веры для меня слишком много. Укажи мне на то, за что мне следует крепко держаться». Он сказал: «Пусть твой язык всегда остается влажным от поминания Аллаха Всевышнего». Верующие обязаны прислушиваться к этим мудрым наставлениям, чтобы в будущей жизни оказаться в числе тех, кто опередил других в добрых делах. Их усилия не пропадут даром, и благодарный покровитель воздаст им сполна за каждый из добрых поступков, которые они сохранят до судного дня. А сверх этой щедрой награды они получат добавку и будут наслаждаться возможностью лицезреть своего Господа и упиваться, слушая его божественные речи. Но гораздо больше будет тех, кому запретят войти в райские сады и ощущать их благоухание. Это будут грешники, сполна получившие в этой жизни все, к чему они стремились. Это будут обитатели преисподней, об ужасах которой мы поговорим на следующем уроке, если на то будет воля Аллаха.